Матерь Агни-йоги. Утверждение света перед лицом тьмы тоже входит в обязанности тех, кто идет за владыкой. Утверждать свет хорошо и нетрудно, когда этому благоприятствует все, но когда все противодействует и окружены тьмою, тогда утверждение света воистину становится подвигом. Подвиг – это ближайший к владыке подход. Подвиг незримый, не выражающийся ни в чем внешнем, подвиг, совершаемый внутри, наитруднейший. Знаете многие имена подвижников духа, известные всему миру. Но кто знает их, неизвестных, тихо, незаметно и в молчании прошедших через жизнь? Мир их не знает, но знает их владыка, ибо подвиг этот незримый есть путь кратчайший к нему.